месте после большого концерта и ночной вечеринки. Охранник везет меня с пацанами в отель, внутри ни одной половинки. У тебя есть подруги, у меня есть дороги. Ноги танцуют, хуй знает сколько, да хуя долго танцуют ноги. О, мама, я врываюсь на баре. О, мама, туза в пьяном угаре. О, мама, сегодня точно занят. О, мама, о, мама. Если речь идет о бабках, мы думаем головой. Мы ведем себя красиво и берем тебя с собой. Если на мне этот ставчик, то значит он дорогой. Моя детка с обложки Максим лучше, чем с обложки Playboy. Только умнее меня.